в лаковых штиблетах. И вот я уже в Израиле, и вот мне уже хорошо, и вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо. Из письма еврея-иммигранта на родину. Что делать? Что же делать? В чем же мне идти? Лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. Три вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать, кто виноват и едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой. Тем более, я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась ловчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой Нубии, так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить, а телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from? German, French, Swiss?» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Мухаммед! What your name?» «Абдурахман». Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. «Welcome to Nubia, мистер Абдурахман!» — отрапортовал Мухаммед. «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо», — согласился я. Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там. А, впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось». Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. — Привет, — сказал я как можно сдержаннее. — Ну, я уже в Нубии. — Где? — переспросил Витек. — В Нубии. На гастроли приехал. — А, это ты, кореш! Здорово! Как сам? — Как бы тебе покороче-то, — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. — В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию. — Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь где-нибудь достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему. — Да я уже здесь, — говорю же. — Соображай, Витек, быстрее! — А что ты там делаешь? — Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается. Раздраженно объяснил я. Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай. Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. — Алискля? Кало тамам? — подскочил он ко мне, как к родному. — Гуд! — буркнул я. — Хотель? — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию, а это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится. Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день, согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, — подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. — No problem, сэр, — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. Нет. Буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, — сообщил администратор. «Only for my friend», — сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. «No problem!» — опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас». — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. — Сколько стоит-то? — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. — 5 гиней! — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю, — предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях как минимум дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра, завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» Пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я, наконец-то, снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья... «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и скомков засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут!» Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко пронесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул. И хотел что-нибудь сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать. Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «Сенькю» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для полутора долларов она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Ну что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1,5 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо, типа «Могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет». Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам. No problem, sir, еще шире улыбнулся Мухаммед. Relax. What you like drink? Кофе, джус, кола? Кофе, ответил я, и меню, please. Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь, и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне: «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем, что ли, с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» Еще раз спросил он, и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в полтора. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим четыре небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» — в вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно, продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, Нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Но говорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца». Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень, очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень, очень большие деньги». После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нуби Репаблик!» «Республика?» «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нуби Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас — Репаблик. и он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я ебанутый.